«И как вы себя чувствуете? Способны лечить?» – спросил Ольгу Виталий, когда все уселись в салон автомобиля. «Хорошо я себя чувствую», – ответила она, – «только немного переела. Так что поехали к вашему больному». «Кто он, кстати, и что за недуг?» «Это очень неприятный тип. Лет ему чуть больше 70. Он и раньше обладал тяжелым характером и был невоздержан на язык. А после того, как у него 3 года назад отнялись ноги, старик иначе как матом разговаривать не может. К нему даже сиделкой парня определили. Ну и парни долго не выдерживают, периодически их приходится менять». «И нафига он Рогожину?» – удивился Игорь. «Из-за его сына. Он один из заместителей генерального прокурора и, как ни странно, отца любит. Другой бы на его месте сбагрил старого склочника в дом престарелых и забыл. А этот купил ему квартиру в элитном доме и всячески обхаживает, что на характере отца никак не сказывается». «А зовут его как?» – спросила Ольга. «И в чем причина паралича?» «Иваном Ивановичем его зовут», – усмехнулся Виталий. «У него не паралич, а парапарез центрального характера. Это что-то связанное с нарушением функций головного мозга. Ноги он слабо чувствует, но двигать ими не может. А руками только чуть-чуть, ложку и то не удержит. Вот на языке это отразилось слабо. Матерится очень отчетливо». «Как же старую сволочь лечить?» – задумалась Ольга. «Сложновато будет вызвать к нему симпатию. А без этого лечение сильно затянется. Сидеть у него несколько дней и слушать матюги? Ну вот что, Виталий, давайте заедем в какой-нибудь магазин, где можно купить специальные наушники от шума. Я такие как-то видела. Или хотя бы беруши. Наушники, скорее всего, будут в магазине инструментов. А беруши в любом универмаге». «Ты что-то придумала?» – спросил Игорь. «Чтоб твоя жена и не придумала, едем за наушниками, а моя задумка тебе точно понравится». Они остановились недалеко от магазина «Мир инструментов», где Ольга после расспроса молодого продавца остановила свой выбор на шумозащитном шлеме. «Берем», – решила она. «Виталий, оплати». «А примерять не будешь?» – спросил Игорь. «А это не для меня», – рассмеялась девушка. «Это клиенту. Надеюсь, подойдет. Да, там еще можно немного подогнать размер». После этого поехали по адресу, уже нигде не задерживаясь. У подъезда их встретил сам зам генпрокурора собственной персоной. Он подъехал к дому несколькими минутами раньше и дождался их с видимым нетерпением. «У меня через час совещание», – не поздоровавшись, – сказал он, увидев среди них Рыбина, которого знал в лицо. «Поэтому я вас сейчас провожу к отцу и уеду. Сколько времени займет лечение?» «Мне нужно 2 часа», – сказала ему Ольга. «Я восстановлю вашему отцу все моторные функции. Потом нужно будет только периодически делать массаж и тренировать ноги. Мышцы на них за 3 года бездействия наверняка атрофировались. В доме будет кто-то, кроме больного?» «Естественно. Там постоянно находится человек, который ухаживает за отцом. Отпустите его на время лечения, иначе я не смогу работать. Со мной будет наш сотрудник, который в случае необходимости даст вашему отцу утку или поднесет пить». «И вы его вылечите?» – с сомнением в голосе произнес прокурор. «Почти наверняка. Пока, по крайней мере, клиенты на меня не жаловались». «Вам говорили, что он не сдержан на язык?» «Говорили. Думаю, я это как-нибудь переживу. Виталий, на время лечения вы мне не нужны. Я туда пойду только с Игорем». Когда они поднялись на нужный этаж, и прокурор открыл дверь своим ключом, первым, что услышала Ольга, были визгливые старческие вопли, обильно сдобренные матом. Старик в инвалидном кресле орал на стоящего рядом здоровенного парня, который слушал своего подопечного с выражением абсолютного пофигизма на лице. «Здравствуй, папа. Я привел тебе целителя», – сказал прокурор. «Семен, на 2 часа в этой квартире не должно быть посторонних. Прогуляйся куда-нибудь на это время». «Папа, я спешу. Работа. А вас я попрошу по окончании лечения сообщить мне по телефону его результаты. Вот моя визитка. Совещание долго не продлится, так что через пару часов уже можно звонить». Он не стал дожидаться реакции отца и быстро вышел. «А вам, Семен, нужно отдельное приглашение?» – спросила Ольга. «Вы мне мешаете лечить больного, а время у меня ограничено. Одевайтесь, и что в ближайшие 2 часа вас здесь не было». Семен пожал плечами и направился в прихожую переодеваться. «Какое налечение!» – заорал на Ольгу старик, брызгая слюной. «Сыночек, бля, притащил сюда какую-то... Да я тебя!» Услышав, как в прихожей хлопнула дверь, Ольга с улыбкой подошла к беснующемуся старику и закатила ему сильную пощечину. «Ты поосторожнее», – сказал Игорь, увидев, как от удара мотнулась голова клиента. «Еще сломаешь ему шею». От неожиданности и боли старик ненадолго замолк, с изумлением и испугом наблюдая за Ольгой. «Что, давно не получал по морде?» – с сочувствием в голосе спросила она. «Любая женщина имеет право врезать хаму, который обложил ее матом, да еще без всяких на то оснований. Что я и сделала. При этом возраст хама для меня значения не имеет. Откроешь пасть еще? Еще и получишь. В крайнем случае, если я не рассчитаю сил и выбью тебе пару зубов, твой сын вычтет из моего гонорара стоимость услуг дантиста. Ты все понял?» «Вот и молодец. Если честно, ни за что не стала бы тратить силы и время на лечение такого, как ты. К сожалению, я наемный работник, и поэтому должна выполнять задания моего работодателя. Поэтому сейчас будем лечиться. Игорь, запри входную дверь изнутри, чтобы нам никто не помешал». «Что ты будешь делать?» – хрипло спросил старик. «Какой прогресс, Иван Иванович!» – улыбнулась Ольга. «Целых 4 слова и ни одного матерного. Вот что значит правильный подход. Я уже сказала, что буду заниматься лечением, а лечу я любовью. Так что готовьтесь, сейчас я буду любить». «Ты рехнулась!» – поразился старик. «Ну, сынок, бля, удружил, запер одного с чокнутой. Да у меня уже 10 лет как совсем не встает». «А кто вам сказал, что я говорила о вас?» – деланно удивилась Ольга. «Кого бы я ни любила, вам этого не видеть, не слышать не придется. Поэтому мы вам на голову сейчас оденем вот эту шапочку. И не надо так дергать головкой, может оторваться. А сейчас, пока вы меня еще слышите, напоминаю в последний раз. Если откроете рот и испортите мне все лечение, мало того, что закончите свои дни в этом кресле, я вас еще напоследок совершенно случайно уроню вместе с креслом лицом вниз. А недовольство вашего сына я как-нибудь переживу». «Ну вот и все», – сказала она Игорю, закрепив шлем на голове испуганно молчащего старика. «Принеси с кухни 2 стула. На одном разложим свою одежду, а второй ставь ближе к креслу старика у него за спиной. Раздевайся и садись сам». «Ты хочешь?» «Конечно. Другого выхода я вообще не вижу. А так и себе доставим радость. И старому хрену ее столько перепадет, что если только не будет потом лениться, то 3 месяца будет танцевать гопака». «Ты как, папа?» — с тревогой в голосе спросил прокурор отца 2 часами позже, примчавшись по их звонку. «Ноги хорошо чувствую», – без видимой радости ответил тот, косясь на стоящую рядом Ольгу. «Пальцами могу шевелить, только сил все равно нет». «Чтобы появились силы, нужно хорошенько потрудиться», – сказала Ольга сразу обоим. «Это только в сказке Илья Муромец черти сколько сидел сиднем, а потом встал и пошел. За 3 года мышцы совсем ослабли. Посмотрите, как исхудали ноги. О массаже я вам уже говорила. Я свое дело сделала. Мы уезжаем». «Что я вам должен?» — спросил прокурор. «Все расчеты у вас будут с Рогожиным. А лично мне? А, пожалуй, если еще раз где-нибудь придется встретиться, я бы не возражала, если вы поздороваетесь. Ну и представите заодно. Можете передать шефу, Виталий, что старого хрена я вылечила за один сеанс, сказала Ольга на стоянке, забирая свой автомобиль. Надеюсь, на сегодня все? А то мы с Игорем что-то устали. О, черт! Забыла дома у старика шлем. Ладно, поехали. Вряд ли мне еще такой клиент попадется. Так что и шлем уже не понадобится.